Блять. Ну в музыку, как вилку в розетку, залил в социальную сетку трек. Это не рэп, зажата кнопка рэк в адопке. Нет добу, нет водки, мою походку исказил не лизергин. Камень из Питера затирает вечера и дни в провинции. Хлыстаю венцой или винище, бухой в дрищ, я вламливаюсь в душ. Знаю, утром трава похмелье заглушит. Вместо питья бочки, вместо еды шалушка. Удолбанное лицо в очках прячу, не парю горячку и на мячик не гоняю. По укуру не загоняю, но друзей после мокрых стелем по синей лавке присели. У СГУ в скверике каждый вечер скверен. Хлопаю тебе по ушам, как об косяк дверью. По-босяцки верен мой текст, подъезды наших районов отличает олдовость обстановки. Не проспи остановку, беда. Сожжены в лифте кнопки, не беда. Я пешком дойду, на пятом затарил шалу. И теперь нажгу в парашют. Пара щей со мной примут декс. Мне похуй на уголовный кодекс и на дресс-код. Похуй, какой день, месяц или год. Держись крепче, чтобы этот рэпчик не швырнул за борт. Не прописываю борды с дудкой. Такие вот мутки, блядь. Такие вот мутки. Теперь Борея. Борея нахуй. После гидры скрываемся на скрытой местности. Ебу чужих дам, их пышные гланды мне нравятся. А ты принял народ вес яиц, шприц, питает содержимое. После дыма свежака в кармане забитый баян принесет много радости. Люблю нюхать сладости, творю всем людям и нелюдям гадости. Скоркни мокроту, кинул задрота на лаве признак жадности. А я не крыса, твоя киса засучила рукав. Пердак разодран, обмотана шея, шейником ее шея. Мои щи сегодня в норме и вену трогать не думаю. В чужом районе хожу без всякого страха. В прах рассыпаются твои мозги после таких композиций. С утра закисаю в позиции злого гондона. Задал трепку терпили и его кобыли на шпильках. В химке лягу с первого на ноги встану. Захочу припить, но расписка даст выписку. За сводку накину на ноздрю, а может и нет. Но не обижу или вырежу за хуй собачий, ответишь головой. А за мной парни горой под спидами машу руками или ногами. Вы все павлины нахуй. Павлины нахуй. Павлины. Павлины все. Все, блядь. Мы не каждый. И это не пиздец, детство, телесные повреждения. Это не я сейчас говорю, я с рюмкой у стола. Твоя тёлочка стонала, аналогично её испачкано было личико, как и твоё, бля. Вдвоём или толпой лупим по бедам. Тут и там, товарищи, не ищи нас по крышам. Нам больше предпочтительны ниши, блять. И шины твои проколоты будут на щах, не будет проколов. Как и на руках, охмурили сознание, вы нахмурились. Подлечит лечо, по печени вдарить полагается. На моем сервере у тебя лагает, кузно погнуто гуками. Камень ароматный под рукой, но не колет сердце. Только согреться поможет и может быть не обожжет. И шоги не будет, и надеюсь никто меня не разбудит. Этот трек тебя влечет, как дичка. Это космический скачок для тебя. Ебля качков привлекает калечных. В этой песне ничего личного нет. Просто педикам привет плотный. Отроду уродом потниками, блять, поебло. На лугу с твоим гусном лудили. Делили понт по частям, стянуты руки жгутами. Там больше не появляюсь. Валяемся на диванах упоротые. По тылу удар наносят годы. Подземным котам респектосы. Осыпались принципы, нацепили шмот умотанных модников. И рассекать по райончику в нем четко, блять. Только филок нет, нихуя, блять. Нету, блять. Нет филок, блядь, нету, нету, нахуй. Чётко рассекай, блядь. Филок нету, блядь. Сиди, блядь, в зипа. Чё? Может быть такой хуйни. Поэтому, блядь, жидкий.